«Командир, есть отклик!» – с азартом воскликнул Елень. «Капитан моей гвардии категорически отказывался меня отпускать в этот рейд. Более того, поддерживал остальных, небольшую группу офицеров, допущенных к информации об операции. Но переспорить меня не смог. И, как он сказал, если не могу остановить, помогу». 2,5 месяца назад, когда я узнал, кому принадлежало тело, в которое по веянию судьбы я попал, то изрядно удивился. Был момент, что я хотел на все плюнуть и сниматься. Я по жизни был одиночкой и особой известности не хотел. Тяготило меня это все. После того дня была церемония принесения мне вассальной присяги. Обставлена она была отлично и прошло все красиво. Лемурцы, присутствующие на церемонии, были довольны. Мне-то, честно говоря, было на их мнение плевать. Безразлично оно мне было. Но мэр, которая по этому мероприятию советовалась с гвардейцами, была счастлива, что все прошло как нужно, и мы не отошли от протокола принятия вассальной клятвы. Через несколько дней была свадьба, на которую прибыли даже члены императорской семьи Хира, хотя их никто не звал. На хвост послу лемура сели. Свадьба прошла в спокойной обстановке и торжественно. Малия с сияющими глазами была просто прелесть. Потом узнал, что майор Лина запись свадьбы отправил моему отцу, и тот ее посмотрел вместе с семьей. Я чуть позже, когда сложил свою речь, отправил ему видеопослание, сообщив, что обязательно навещу его дом, когда буду в Лемуре. Погощу пару дней. Медовый месяц вылился всего лишь в медовую неделю. Отправив обратно в Лемур майора Лина, я приступил к подготовке к рейду. Со мной остались только 2 гвардейца, которые учили моих людей, принятых в гвардейскую роту. Именно ею и командовал гид. Правда, пока набрали всего 27 человек, спецов в разном роде деятельности. Но я был доволен и этим. В общем, через неделю после свадьбы и через 3 дня после отлета лемурцев, кашалот с отобранными мной спецами и 5 гвардейцами, включая гита и обоих лемурцев, сошел с парковочной орбиты и, запросив маршрут у нашего диспетчера, проигнорировав местных, ушел в гипер. Прыгнули мы на сутки полета в противоположную сторону от лемура, а там развернулись и уже полетели прямым курсом, так сказать, путали следы. Через месяц полета мы оказались неподалеку от нужной системы, на территории Люмера. Дальше было просто. Я на выкупленном у капитана лемурского крейсера разведчике 10-го поколения смог, обманув радары и сканеры станции, подобраться к ее борту. После чего 3 человека, это я, гид и капитан Сенов, остались на станции. А пилот отогнал разведчика обратно в соседнюю систему к кашалоту. Тот был укрыт на низкой орбите одной из планет. Да в принципе и не летал здесь никто, вся система была вычищена, нечего тут делать шахтерам. Разве что любили совершать промежуточные прыжки транзитные борты. Следующие 2 недели мы буквально жили на станции, прячась от сотрудников Гекона и пытаясь перепрограммировать станционных эскинов на себя. На это нужно было гораздо больше времени, чем мне потребовалось на трене. Станция считалась средней шахтерской, а не малой грузовой. Эскинов 8, мощные. Но только что был отклик, управляющий эскин стал нашим. Кроме этого, мы запустили на 2 тяжелых шахтера, которые были приписаны к этой станции, дроидов-диверсантов, так что скоро и они будут наши. Кроме управляющего эскина станции, который только что незаметно для сотрудников Гекона стал полностью нашим, мы успели перепрограммировать эскинов 6 средних шахтерских крейсеров, которые изредка приходили и сдавали на перерабатывающий завод станции руду. Для членов команды ничего не изменилось, как работали, так и работают. Просто после определенного сигнала последует взрывная разгерметизация и гибель команды. А дальше подходит трофейная команда, выбрасывает тела и принимает корабль. Но так не со всеми кораблями, на некоторых были рабы. Там в дело вступит внутренняя система безопасности, ликвидировав часть команды, из вольников, а не из рабов. Все было продумано, мы здесь 2 недели, успели все сделать и обдумать, а теперь просто отслеживали информацию, что стекалось к нам. У меня было время подумать, и я решил эту станцию не продавать, а перевести в Лемур на те пространства, которые перешли мне по наследству, и начать осваивать добычу. Благо, там были обширные астероидные поля. По предварительному анализу, там не только мне, но и детям останется что добывать. Конечно, по меркам Лемура, эта Шейнская станция шестого поколения, которую Геккон выкупил из трофеев, была полной древностью, но для нас она подходила. К тому же, станционщик я или нет, доведу до идеала, модернизируя согласно стандартам Лемура, когда подучусь. «Ну что там?» – подошел я к столику, на котором стоял комп. От компа в стену уходило множество экранированных проводов, что позволяло нам быть незаметными. «Мы контролируем практически все». Внимательно осмотрев данные, которые дал нам Искин, я кивнул. «Да, как только придет подтверждение, что тяжелые шахтеры наши и дроиды взломали их Искины, начнем операцию по уничтожению персонала станции». «Рабов тут много», — вздохнул гид. «Мы же обсуждали это. Шейнцы-добровольцы отправляются с нами, остальным дадим средний грузовик, пускай проваливают куда хотят. Главное, чтобы усыпляющий газ подействовал на всех и не пришлось устраивать бои внутри моей станции. Это было бы неплохо». «Командир», — окликнул меня капитан Сенов, который отслеживал всю ситуацию по станции с помощью служебной сети Геккона. На связь вышел крейсер «Дагмар». Он принадлежит младшему владельцу Геккона Эрио Лайо. Судя по сообщениям пилота крейсера и диспетчера, тот находится на борту. Им уже дали разрешение стыковаться с 12-м шлюзом. Выведи на общий экран картинку с камерой этой шлюзовой. Посмотрим на этого совладельца. Вдруг будет шанс его взять и хорошо так поспрашивать, вежливо попросив сдать все секреты Геккона. Наша база находилась в кабинете старшего техника одного из секторов станции, которая пустовала. За все время никто к нам так сюда и не попытался зайти. Центр по захвату станции был оборудован по последнему слову техники. Так что работали мы довольно плотно, держа руку на пульсе для всех непредвиденных случаев. Практически мы подходили к окончанию операции. День-два, и я, взяв на себя управление, сперва извлеку те цилиндры и скинов, что нам еще не подчиняются, а потом начну ее сворачивать для погрузки в трюмы кашалота и обоих тяжелых шахтеров. Транспорт я поведу сам, а для шахтеров у меня были пилоты из вассалов. «Ваше Величество!» Тихим и каким-то странным голосом позвал меня капитан Сенов. «Лего, мы же договорились», — возмутился я. «Посмотрите на экран», — попросил тот и перевел картинку с камеры шлюзовой, к которой пристыковался крейсер младшего владельца Геккона, на общий экран. До того мы смотрели там график прилетов толстопузов, как мы называли тяжелых шахтеров. Один прилетал сегодня вечером, другой завтра днем. «Опа-на!» — ошарашенно пробормотал я. «А вот и братец! Ха! А он обошел меня, став совладельцем такой гигантской корпорации! М-да, это что же получается? Я граблю родного брата?» На экране действительно скалилась, пожимая руку начальнику станции, моя полная копия. Конец книги.